Сюжеты распятия, страданий в художестве и монашеский аскетизм — это совершенная противоположность эллинизму. Кратко сказать, в Константинополе, пред наступающим магометанским наводнением, собрано было, точно в ковчеге, все достояние древнего мира, и крестное знамение, водруженное над ним, спасало его до той только поры, пока, выступив из своей могилы, это достояние, то есть наука и искусство древнего мира, возродились в Европе, чтобы обойти целый мир. Теперь же достоянию древнего мира, то есть науке и искусству, остается завершить этот обход и, обогатившись новыми знаниями, возвратиться к точке исхода. А тогда оно и станет, и мы это почувствуем достойным орудием всеобъемлющей любви. Ибо борьба христианства и язычества, борьба между верою и знанием, происходила не потому, что они противоположны, непримиримы, а потому, что вера была неискренна, а знание еще далеко не достигало даже и до нынешнего своего все же еще несовершенства. Ни в одной религии нет такого противоречия между идеей и фактами, как в христианстве. В столице христианства крест, орудие позорной казни, сделался предметом благоговейного почитания. Но казни, тем не менее, не уничтожились, потому что не уничтожились преступления. Не дымились в новой столице животные жертвы, но бойни животных продолжают существовать, ибо на деле человек еще орудие слепой природы. С распространением христианства, по мере расширения его в пространстве, оно терпело потери во внутреннем своем достоинстве. Нравственность заменилась каноническим правом, внутренняя связь — внешнюю организацией. Церковь устроилась по образцу государства, а политическая столица сделалась и церковным средоточием. С избранием центра связано и появление вселенских соборов, и установление одновременного празднования Пасхи. Но Византия сделалась церковным средоточием не всего мира, а только большей части известного тогда мира, и соборы были вселенскими в этом именно смысле, то есть лишь проективно, на условии непрестанного расширения границ известного мира, на условии увеличения числа верных. Ибо собирание тогда было далеко не кончено, вне церкви оставалось много неверных и отпадших, а потому и литургия не могла быть литургией, действием верных. Одновременное же празднование Пасхи было лишь одновременным представлением всеобщего воскресения, каким только оно и могло быть, когда церковь не была еще миром всего мира. Оно устанавливало единство в мимолетном лишь чувстве, охватывавшем весь христианский мир почти мгновенно. Но собирание и Византию не было поставлено главную первую целью. Она усваивала мысль, что можно быть верным, возможно спасение и тогда, когда вне остаются еще неверные и отпадшие. Такое спасение по необходимости должно быть только таинственным. Византия не признавала, впрочем, и того, чтобы равнодушие к спасению неверных было спасительно. Она принимала даже меры против отпадших, но они были таковы, что хотя и показывали ревность к делу, но спасать не могли, это были насилие, гонения и тому подобное. Признав личное спасение, возможность спасения каждого народа в отдельности, церковь обрекла Константинополь на погибель, потому что отрицала собирание как безусловную обязанность и превратила вследствие того христианство только в прообразование спасения. Следствием этого было обращение заповеди собирания в догмат, что породило бесконечный диспут, деятельности в обряд. Явилось ожидание антихриста, то есть погибели, а не спасения. Правда, Византия думала, что Царьград будет существовать до конца мира, но конец мира она ожидала каждый день и час. допускать спасение в отдельности, врознь, что само по себе безнравственно, как отрицание родства, заповеди о любви, значит, конечно, не признавать безусловной необходимости собирания. Собирание же есть сама сущность нравственности. В собирании нет необходимости, если спасение не есть всеобщее дело, а зависит от веры и чувства, от веры, конечно, мертвой, и от чувства, конечно, неискреннего. Отрицание спасения как всеобщего дела делает ненужным и центральный город. Если спасение от веры, то на что нужно действие? Если спасение лично, то на что нужно общество? И в таком случае не нужен и центральный город. Пусть же он и остается турецким. В Константинополе неразвитая заповедь Христа, заповедь собирания, превратилась в развитый догмат, то есть в теорию бездейственную в жизни. И таким образом по форме эта заповедь сделалась философией, и в этом отношении стала языческую, по содержанию же своему была богословием, богословие, то есть слово только о Боге, а не путь к Богу, и в этом лишь отношении осталась христианскую. Но обращение религии в философию, в диалектику, обратило всю историю Константинополя в один непрерывный теологический диспут, который служил не к соединению, а к разделению, и нередко разрешался в кровавые столкновения на ипподроме. Так, с утверждением догмата о нераздельности и неслиянности отделилась от Константинополя большая часть Запада, занятая германскими племенами, принявшими арианизм. И такое отделение совершилось без сомнения потому, что в жизни, в действительности, Царьград не знал другого соединения, кроме слияния, то есть порабощения. Действие общее объединяет, а диспуты разъединяют. Так и в Константинополе. С одной стороны, диспуты усиливали рознь, а с другой, все роды розни вносили ожесточение в прения. Уже после несторианских диспутов можно было сказать, предупреждая императора Гераклия, «Прощай, Сирия!», а за монофизитскими прениями можно было распроститься и с Египтом, иначе сказать, эти диспуты подготовляли успехи магометанства. Несторианские диспуты, споры, возникшие в церкви в связи с ересью Нестория, утверждавшего только человеческую природу в Христе и называвшего Деву Марию человекородицей. Несторианская ересь была сосредоточена в Сирии, которая спустя два века при императоре Гераклии 610-641 годы была завоевана арабами. Монофизитская ересь, принадлежавшая константинопольскому архимандриту Евтихию в VI веке, в противоположность несторианству, трактовала соединение двух природ в Христе как поглощение человеческого начала божественным. Широко распространилась в восточных провинциях Сирии, Армении и, прежде всего, в Египте, в политическом плане отражая стремление этих провинций к автономии от империи. При Гераклии Египет был захвачен мусульманами. И вот, с одной стороны, арианизм, переходя к другой крайности, превратился в католицизм, признавший сына, как и отца, источником духа, в чем православие видит признание двух начал в Боге. С другой же стороны, христианство сирское и египетское превратилось в исламизм, и Константинополь стал между двух огней. Подобно тому, как в дохристианское время постоянные войны между греческими царствами принудили их подчиниться Риму, так точно и в христианское время диспуты восточных христиан принудили их признать авторитет римского епископа. Признание первенства западного епископа было естественным наказанием Востоку. Лесть, вытекавшая из борьбы партий, сделала из римского епископа преемника апостола Петра. Греческая сварливость создала римское властолюбие. Освобождение от папского властолюбия столько же законно, как необходимо и очищение от сварливости. Только в глубоком сознании своей виновности заключается необходимое условие спасения, начинается заря освобождения для Константинополя. Когда заповедь обратилась в догмат, исполнение заповеди стало мертвым, а не живым обрядом. Обряд же, сделавшись только сакраментальным, перестал быть образовательным. И в этом отношении по форме христианство стало иудейством, хотя содержание, забытый смысл обряда, был христианским. И тогда самая жизнь, деятельность, отрешившаяся от заповеди, не поставившая себе целью исполнения долга собирания для воскрешения, обратилась в языческую рознь, сделалась идолопоклонством, то есть искренно, нелицемерно отдалась роскоши. Реакция ее против коего и явилось магометанство во всей его суровой простоте манизма. В этой реакции против исказившегося христианства и заключается смысл и сила магометанства. Константинополь сделался всемирным торжищем. Богатства Индии оказали свое обычное пагубное действие. И с этой стороны, хотя христианство в Константинополе и стало изгонимого господствующим, в жизни, в деятельности торжество язычества было полное. Невольное ощущение этой антихристианской розни превратило всю историю Константинополя в ожидание антихриста, в ожидание кончины мира. Будучи христианским в догмате, он был антихристианским в жизни, и, соединив в себе пороки иудейства и язычества, ждал того антихриста, кем уже и был на самом деле. Ожидая же кончины мира, он дождался лишь собственного падения. Константинополь, пока не был завоеван, находился в постоянной опасности быть завоеванным. Угрожаемый осадой извне, он был осаждаем видениями внутри. Выработав символ веры, он дал зарок не изменять его, а между тем спор не прекратился. Как крепость, Константинополь имел вне себя высоту, господствовавшую над ним и не принадлежавшую ему. Это высота Памир. Как всемирный Кремль, он должен был в себе заключать прах праотца человеческого рода, в защите которого он нашел бы бесспорный пункт, а между тем и этот пункт был вне его. Памир, господствующий над Царьградом, стратегически, и есть предполагаемая могила праотца. Памир — то же самое для знания, что Голгофа для веры. Таким образом, Константинополь, кроме противоречия, которое заключалось в нем между храмом и крепостью, духовным и военным, между посадом и Кремлем, торговым и военным, был противоречием и как крепость, ибо господствующая над ним высь, Памир, была вне его. А как храм он не в себе заключал святыню, прах праотца, который находится в той же выси. Голгофа была могилою Адама символически. Памир стал могилой праотца гипотетически. Разъединение этих двух пунктов лишает их силы, делает их, так сказать, экс-центрами. Памир пустыни стал столицей смертоносной силы, потому что Константинополь еще не стал столицей, объединяющим центром для обращения смертоносного в живоносное. Хотя в нем, разоруженном, непромышленном городе, знание и разум человеческий могли бы освободиться от служения подбору естественному, военному и половому, промышленному. Эти практические антиномии происходят из основного противоречия человеческой природы, по коему рождение сынов есть смерть отцов. В Константинополе соединились предания древнего и христианского мира, и борьба этих элементов превратила его историю в непрерывный теологический диспут от начальных великих споров на первых вселенских соборах до старческих мистических споров о нетлении святых тайн, который, как говорят, шел в то время, когда к Константинополю приближались латынине, чтобы завладеть им, и о фаворском свете, который шел во время окончательного завоевания Константинополя турками. Окончательное завоевание Константинополя турками произошло после двухмесячной осады города в 1453 году. Первый из споров, о которых пишет Федоров, велся в самом конце XII века, вплоть до завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 году при патриархе Иоанне Коматире, осудившем еретическое мнение монаха Михаила Секидита о тленности евхаристических даров. Второй, о фаворском свете, весьма упорный, ему были посвящены 5 соборов первой половины XIV века, шел между Варлаамом Калабрийским, Акиндином с одной стороны и Григорием Паламой с другой. Был проявлением борьбы западной рационалистической схоластики с восточно-монашеской мистикой и сихазмом. Даже величайший из императоров Константинополя, при котором как город, так и диспут достигли своего апогея, был в то же время величайшим диспутантом-спорщиком. Имеется в виду император Юстиниан I, проводивший активную религиозную политику. Лежавший на перепутье между Западом и Востоком Константинополь выразит соединение их в развившемся в нем учении о триедином Боге и о двух природах и волях во Христе. Восточная идея о всепоглощающем единстве и идея Запада о множестве, о значении личности, соединились во всемирном восточно-западном догмате о триедином Боге. Эллинская диалектика, выработанная на вечах бесчисленных греческих республик, которые были как бы подготовительными школами к соборам, эта диалектика на вселенских синодах, в прениях о Святой Троице, нераздельной и неслиянной, раскрыла идеальный образец для всего человеческого общества. Истинный образец бессмертного общества был выработан именно тут, в этих, хотя и метафизических спорах, касавшихся предметов, по-видимому, сверх, выше естественных, а не в конвентах, ни в парламентах, ни в декларациях прав человека, ни в построениях или утопиях всех коммунистов и социалистов. Ибо в этих последних заботились только о сохранении независимости и равенства личностей, а не об отечестве и братстве, хотя эти слова и употреблялись. Образец общества был выработан не адвокатами, но отцами церкви. В выработанном сими последними представлении лиц Святой Троицы нераздельными, то есть не отчуждающимися, не отделяющимися друг от друга, не вступающими в борьбу, которая сама по себе ведет к разрушению общества и смерти, в таком представлении союз божественных лиц явился неразрушимым, бессмертным. Представлением же лиц Святой Троицы неслиянными устранялась смерть их, потому что неслиянность означает устранение поглощения одним лицом всех прочих, которые при нем теряют свою личность, делаются его бессознательными орудиями и, наконец, вполне с ним сливаются, обращаясь вместе с ним в полное безразличие, в ничто. Итак, в устранении раздельности и в неслиянности лиц Святой Троицы явился вечный союз, бессмертное общество бессмертных личностей. Казалось бы, что может быть важного в вопросе об едино или подобосущие, о том, одна ли только божеская или же и человеческая природа во Христе, одна или две воли в нем. Но стоит только перевести эти вопросы на практическую почву, то есть принять их за закон, за правило действия, чтобы понять, какой важный шаг сделало воскрешение, когда были разработаны его метафизические основы. Показывая, что Христос был не только Бог, но и действительный человек, тем самым доказывалась и необходимость деятельности самого человека в деле воскрешения, и не только нравственной, но и умственной, и физической, материальной. Соединяя во Христе два естества, две воли, двойное действие, тем самым признавали необходимость в деле искупления или воскрешения двух воль, действующих в полном согласии. Но учение о двух волях, действующих в согласии, оставалось только догматом, теорией, не имевшую выражения в самой жизни. И в таком отделении теории от практики не видели отпадения от христианства, устранения от дела искупления и воскрешения, не видели отречения от Искупителя и воскресшего. Если бы Церковь была согласна с учением Оригена и ему подобных, которые отождествляли воскресение с бессмертием души и ожидают, что последний суд будет разрушением материальной природы, тогда было бы понято такое отделение теории от практики. Но учения Оригена и все ему подобные были по справедливости осуждены Церковью на VI и VII Вселенских соборах. Вырабатывая в теории великий план мира и любви, Византия в своей внешней политике и во внутренних борьбах партий действовала по совершенно противоположному плану. Военными силами Византия никогда не была особенно богата. Невоинственность греков очевидна, между прочим, из того, что для предупреждения побегов введено было клеймение воинов и установлена присяга в том, что они не побегут пред неприятелем. Царьград — город не войны, а дипломатов. Как внутренняя его история, история его мысли, была теологическим диспутом, так и во внешней истории не оружие, а та же сила диалектики спасала его от внешних врагов, направляя их друг против друга. Ту же диалектическую хитрость вносил византийский грек и в свои внутренние распри, которые и открыли его внешним врагам доступ к вмешательствам в его внутренние дела. То есть враги Византии также умели в ней самой находить себе союзников, руками которых они и истребляли противников. В этом и была причина падения Константинополя. Это было наказание за раздвоение теории и жизни, так как в жизни Византия представляла свою цель не в устранении раздельности, разъединения и вражды, не в бессмертной политике, которую она могла бы заимствовать из бессмертной Троицы. Экономическая жизнь Константинополя не только не имела ничего общего с экономией спасения, но была ей совершенно противоположна, еще противоположнее, чем политическая жизнь, если это возможно. Это было домостроительство погибели, а не спасения. Скопление богатств было его целью, торговля — его средством. Будучи центром торговли, в коем скоплялись богатства мира, он был и центром завоевательных стремлений. Жадные взоры всех народов были устремлены на него. Военный грабеж являлся наказанием за торговый обман, а падение и разорение — последнюю расплатою. Будущий город премудрости, город-музей — собрание останков не будет уже заключать в себе приманку. Обратившись из христиан в торговцев, византийцы не могли отождествить своего дела с христианством. Устраняясь от участия в деле Христовом, в воскрешении, не обращая свою будничную жизнь в служение общей для всех цели, они ожидали осуществления всеобщего воскрешения помимо их деятельности, или, вернее, кажется сказать, они боялись осуществления всеобщего воскрешения. Для оправдания в измене они прибегали к ходатайству Богоматери. Отрекаясь от дела искупления, они весьма последовательно признавали, видели во Христе не искупителя, а судью. Таким образом, желали иметь уже не искупителя, а ходатая, который и спросил бы им освобождение от труда искупления, то есть, собственно, избавление от самого христианства, льгота возвратиться опять в язычество. Отсюда понятно, почему воздвигались храмы Богородицы, установлялись в честь нее новые праздники. Такое направление поддерживалось еще бедствиями, связанными с постоянными нашествиями, в которых видели признаки пришествия Антихриста, а за ним судьи и кончины мира. И когда наибольшая опасность ожидалась с севера, оттуда ждали и Антихриста. С появлением магометанства противника Христу стали ожидать с юга. В этом ожидании Антихриста и прошла вся тысячелетняя история Константинополя, которая была, без преувеличения, можно сказать, непрерывной осадой. На ней сосредоточен весь интерес его истории. Преждевременное взятие Константинополя и уничтожение хранимого им было бы гибелью всего прошедшего и будущего человеческого рода. Вся